Вот этот монолог. Мне ничего не стоило его запомнить. Столько времени герцог натаскивал короля. Быть или не быть, вот в чем загвоздка. Терпеть ли бедствие столь долгой жизни, пока Бернамский лес пойдет на Дунсинан, или против моря зол вооружиться? Макбет зарезал сон, невинный сон. Вот отчего беда так долговечна. И мы скорее снесем земное горе, чем убежим к безвестности за гробом. Дункана ты разбудишь. Что ж, пускай, кто б стал терпеть обиды, злобу света, тиранов гордость, сильных оскорбления, в одеждах траурных, как подобает, когда в ночи разверзнется могила, страна безвестная, откуда нет пришельцев. И гаснет цвет решимости природной, бледнее перед гнетом размышления, и тучи, что над кровлями нависли, уходят, словно кошка в поговорке. Удел живых, такой исход достоин желаний жарких, умереть, уснуть. О, милая Офелия, о, нимфа, сомкни ты челюсти, тяжелые, как мрамор, и в монастырь ступай. Герцог приводит не подлинный монолог Гамлета, а бессмысленный набор фраз, заимствованный из разных пьес Шекспира. Но старику эта штука понравилась, он очень скоро выучил ее наизусть и читал так, что лучше и не надо. Он словно нарочно для этого родился. А когда набил себе руку и разошелся вовсю, то можно было залюбоваться, как у него это получается. Когда он декламировал, он рвал и метал, просто из кожи лез. При первом же удобном случае герцог напечатал театральные афиши, и после того у нас на плоту дня два или три все шло кувырком. Только и знали, что сражались на мечах, да репетировали, как это называлось у герцога.